Эрику Курату застрелили, когда концерт Котта во дворе закончился. И посреди возникшей суматохи я вспомнил, как она пришла позвать меня на обед. Оглядываясь назад в коридор Рютейкана, она сказала, что завтра возвращается домой. Это был последний раз, когда я слышал ее голос. Осталась бы она жива, если бы уехала на день раньше. Вспоминая ее улыбку и веселый голос, я испытывал безграничную ненависть к этому серийному убийце. Одновременно я понимал, что медлить дальше невозможно. Если в ближайшее время не поймать преступника, жертв станет еще больше. Члены семьи Иноба в опасности, и, кроме шуток, в опасности и я сам. Самое главное, что этот преступник настолько бесстрашен, что готов совершать преступления, даже когда в доме полицейские. Может быть, и нехорошо так говорить про детективов, но пользы от них было не больше, чем от талисмана, отгоняющего злых духов. Танака побежал к телефону, чтобы позвонить коллегам, а я тут же заперся в своей комнате. Надо было спешно дописать заметки о событиях, доведя их до момента убийства Эрико Кураты. До недавнего времени я обращал пристальное внимание на качество текста, который писал, но теперь у меня не было для этого возможности, и поэтому вторая половина записей — это просто беглые заметки для памяти. Однако этого все равно должно было хватить, чтобы отразить основные обстоятельства дела. Я пошел в Рюбикан со своей тетрадью и стал искать Сатоми. Я хотел узнать, где находится магазин канцелярских товаров и почта, однако не смог ее найти, зато встретил Морию. Я объяснил, в чем дело, и спросил, до какого времени работает почта. Он ответил, что она работает только до 5 часов, но в том же доме живет семья начальника отделения, и у знакомых он принимает письма примерно до 8 вечера. Оказалось, что Мория знаком с начальником, и я попросил его меня проводить. Я хотел сначала сделать копию, но подумал, что канцелярский магазин уже закрылся. Оказалось, что, скорее всего, нет. Поэтому я решил сначала зайти туда. В Рюгате тоже был копировальный аппарат, но довольно старый, и хороших копий на нем не получалось. Идя вместе с Морией через деревню Каисиге в сумерках, я внезапно подумал, что если бы Мория был убийцей, то мне конец. Он был крупным и на вид сильным человеком. Никто не мог предполагать, что трагедия зайдет так далеко, и все вокруг начинали казаться подозрительными. Так недалеко и до паники. Несмотря на происходящие события, деревня Каисиге была совершенно идиллической. Мы проходили мимо крестьянских домов с соломенными крышами. По сторонам дороги во многих дворах деревья были посажены тесными рядами вместо заборов. Ветер в сумерках приятно освежал, и было ощущение начала лета. Когда я спросил о Сатоми, Мория сказал, что, кажется, она снова плачет одна в своей комнате. Я поражался терпению членов семьи Инуба. Женщин убивают одну за другой, но она просто запирается в своей комнате и плачет, пытаясь с этим смириться. Честно говоря, мне было немного не по себе с Морией, который был не слишком разговорчив, поэтому, чтобы нарушить молчание, я спросил его о Сатоми. Спросил, что она за человек, и он сказал мне, что она хорошая, но немного необычная. Когда я поинтересовался, в чем эта необычность, он ответил, что у нее вроде были какие-то неприятности в школе, но он мало что об этом знает. Потом сказал, что пробовал звонить домой родителям Фудзивары, но те ответили, что домой он не вернулся. Магазин канцелярских товаров располагался на той же улице Каисиге-Гинза. Когда я вошел, мне на мгновение показалось, что я по ошибке оказался в магазине игрушек. Переднюю половину магазина занимал игрушечный отдел, и совсем не по сезону там было выставлено множество фейерверков в полиэтиленовых пакетах. Пройдя еще дальше, я по-прежнему не увидел обилия канцелярских принадлежностей. Больше половины торгового зала было отведено книгам и журналам. Но, как я и предполагал, моих книг там не оказалось. Если бы Сатоми пришла сюда за моей книгой, она могла бы подумать, что я мошенник, притворяющийся писателем. В задней части этого отдела, перед кассой, стоял копировальный аппарат. Когда я открыл свою тетрадь и перевернул ее лицевой стороной вниз, копируя страницу за страницей, Мория заглянул сбоку и спросил, что это такое. Я объяснил, что у меня есть друг со связями в Центральном управлении полиции, который сейчас в Норвегии, и я хотел бы послать ему описание произошедших здесь событий, чтобы попросить его совета. Мория спросил, как он разберется в этом деле, когда даже профессиональные полицейские не могут этого сделать. Это был вопрос вполне в духе Мории, человека бесхитростного. У меня получилось 30 листов копий. Наверное, читать их будет довольно трудно, потому что я писал очень мелким, плотным почерком. Затем я там же купил большой конверт, сложил копии пополам, запихнул их в него и, положив конверт лицевой стороной вверх на стоящий рядом стол, надписал адрес. Мистеру Киёси Митараи, Эвангервен, 1357, Осло, Норвегия. Я очень старался не допустить орфографических ошибок, но, не зная, как читаются и что означают составляющие адрес слова, не был уверен, что написал все правильно, даже многократно перечитав написанное. Что касается адреса отправителя, я спросил у Мории и написал адрес Рюгатая, затем одолжил у продавца красную ручку и вывел на лицевой стороне Air Mail. Этому я научился у Митараи. Air Mail. Авиапочта. Норвегия, — сказал Мория. Такая даль. Потом мы с ним пошли на почту. Почтовое отделение тоже находилось на Каисиге-Гинза, было построено из искусственного камня и, хотя и было небольшим, производило весьма внушительное впечатление. Однако, поскольку время уже приближалось к 8, входная дверь была плотно закрыта. Свет тоже не горел. Пока я раздумывал, что делать, Мория без малейшего шума обошел дом сбоку. Завернув за угол, я понял, что здание, казавшееся каменным, на самом деле было из дерева. Если смотреть сзади, оно было очень похоже на стоявшие с обеих сторон дома с белыми стенами. В задней его стене было окно с матовым стеклом и решеткой, а рядом деревянная дверь, видимо, черный ход. За нашими спинами раскинулось обширное рисовое поле. Мория постучал в заднюю дверь. «Господин Йококава! Господин Йококава!» — позвал он. Деревянная дверь открылась, и в освещенной лампой дневного света прихожей появился краснолицый мужчина лет 70. «А, рад, господин Мория, заходите, выпьем по одной». «Извините, не могу, у меня сегодня мало времени. Тут вот господин писатель из Токио, он хотел отправить письмо за границу, это срочно. Извините, что не вовремя». «Простите, что побеспокоили в неурочный час», — сказал я. «А заведующий отделением тут?» «Сына сейчас нет, он вышел», — сказал мужчина. «Вот что, очень жаль». «Ничего страшного, я могу письмо принять. Тут ко мне парень соседский пришел, пока на полях работы нет. А вы идите к главному входу, я сейчас открою дверь». «Извините, пожалуйста», — сказал я и склонил голову. Я впервые видел, чтобы почта была так лояльна к посетителям. Пока мы ждали снаружи, внутри загорелся свет, и, наконец, Йококава, не слишком торопясь, открыл вход. По-видимому, он был отцом начальника этого почтового отделения. В холодном помещении стояла старая, потемневшая от времени каменная стойка с двумя окошками, видимо, для почтовых услуг и для приема депозитов. «Ну, раз так, давайте конверт сюда». «Это за границу? В Америку?» Йококава вошел через боковую дверь, уселся на стул за окошком, достал из нагрудного кармана очки, надел их, взял мое письмо и внимательно посмотрел на адрес. «О, так это в Норвегию?» «Эй, Имада, Норвегия где это?» — спросил он, повернувшись назад. На его вопрос появился соседский парень по имени Имада, все еще держа в руках стакан. «Норвегия? Ну откуда мне знать? Вы не про Америку говорите?» Услышав эти слова, я удивился и подумал, что парень прилично выпил. «Послушайте, господин Йококава, за границей это не только Америка», — сказал Мория. «Норвегия в Северной Европе». «В Северной Европе?» «Там, где родина Санта-Клауса». Йококава сдвинул очки на нос, с изумлением посмотрел на меня и широко раскрыл глаза. «А разве можно с сельской почты, вроде нашей, послать что-нибудь в такую даль?» Я замер. «Может быть, здесь и не почта вовсе?» «И потом, можно ли отправлять такое толстое письмо? Письма за границу пишут на тонюсенькой бумаге, чтобы были полегче». «Тут не о чем беспокоиться. Думаете, если одно письмо немножко тяжеловато, то самолет не взлетит?» Море я пошутил, но Йококава, похоже, этого не понял и выглядел очень серьезно. «Не знаю, не знаю». Я опять удивился его словам. «Послушать Йококаву, так я делаю что-то совершенно безумное. Я забеспокоился, что при таком отношении письмо вообще не дойдет до Норвегии, и подумал, что стоит завтра поехать в городок Ниими и отправить письмо оттуда». «Ну, если вы думаете, что письмо слишком тяжелое, возьмите дополнительную плату». «Я в этом совершенно не понимаю. И сколько за него надо доплачивать? Без сына никак. Я никогда раньше не отправлял письма в такую даль». «А у вас нет таблицы тарифов?» «Может, и есть. Только я не знаю, где она. Наверное, потерялась». «Ладно, завтра я съезжу в Ниими и отправлю оттуда», — сказал я осторожно. «Ну, конечно, так было бы лучше», — ответил он с облегчением и положил письмо обратно на каменную стойку. «Послушайте, господин Йококава», — сказал сзади Имада, — «с тарифом можно и до завтра подождать. Вы спросите у сына, а потом скажете господину Инубу по телефону». «Верно, это лучше всего», — сказал Мори. Йококава глубоко задумался. «Если мы так сделаем, вас это устроит?» — спросил он, обращаясь ко мне. «Да-да, конечно, только отправьте именно экспресс-почтой, пожалуйста, чтобы дошло побыстрее», — сразу же ответил я. Ну вот, письмо удалось пристроить, и я вздохнул с облегчением. Потом отец начальника почты и фермер-сосед задали несколько вопросов о делах в Рюгатае, на которые Мория коротко ответил. Еще он попросил их дать ему знать, если они услышат что-нибудь о Фудзиваре, который до сих пор не вернулся. Йококава с другом выслушали это с задумчивыми лицами. На этом мы покинули патриархальное почтовое отделение и пошли обратно в Рюгатай, плечо к плечу по ночной дороге, через идиллическую сельскую местность. Ночью в таких местах царит особый запах. Когда машин становится меньше, земля наполняет воздух своим неповторимым ароматом, и это так приятно. Выйдя из почтового отделения, Мория замолчал, возможно, немного устав от разговоров. Я спросил его о Муцуо. Для начала я рассказал Мории то немногое, что знал о нем сам. Это его подбодрило, и он включился в беседу. «Да, все это случилось на самом деле. Это правда, настоящий человек-демон. Он был жесток, нападал на женщин одну за другой и никогда не испытывал никакого раскаяния. Затем, одним весенним вечером, он совсем сошел с ума. Когда сакура была в полном цвету, он ходил посреди ночи по деревне Каисиги и убивал людей одного за другим, громко крича. За одну ночь он убил 30 человек. Должно быть, в него вселился демон или монстр. Говорят, ничего подобного не было во всем мире. Это рекорд по убийствам, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса». «Так это действительно произошло?» «Действительно, даже в газетах писали. Говорят, что он был из богатой семьи старосты или кого-то в этом роде, поэтому устроил в своем доме специальную комнату, чтобы держать женщин взаперти». «Да, наверное, так и было», — сказал Мори. Потом он снова замолчал, и мы шли в тишине, пока он не сказал мне, что больше не может готовить еду. Невозможно готовить одному. Хотя у меня не было аппетита, он заметил, что уже приготовил ужин на сегодня и может подать его в любое время. Проблема в еде на завтра и потом. Я вернулся в свою комнату и при тусклом свете силился превратить во вразумительный текст оставшуюся часть своих беглых записок. Потом, решив, что это может подождать до завтрашнего утра, закрыл тетрадь и стал размышлять о произошедшем. Я думал попробовать хоть как-то применить что-нибудь вроде дедукции. Мои нервы были в напряжении, я чувствовал отчаяние. Надо было что-то делать. Хотелось, по крайней мере, сформировать хотя бы общее представление об этом происшествии. Я думал об этом потому, что меня постоянно тяготило осознание опасности и для моей собственной жизни. И вдруг я услышал, как кто-то, торопясь, идет по коридору. Пока я думал, кто бы это мог быть, внезапно послышались шаги многих ног, бегущих в противоположном направлении. Сразу после этого остались шаги только одной пары ног, бегущей сначала вниз, а потом вверх по коридору. Было интересно, что там происходит. Но мне не пришла мысль, что это может быть связано с нынешним делом. Я не думал, что может быть еще одно убийство. Как бы там ни было, это уж слишком часто. «Господин Исиока!» — неожиданно для себя услышал я мужской голос, звавший меня по имени прямо под моей дверью. Я вышел. Это был Танака. «Бабушка Кику убита. Ее тоже застрелили», — внезапно сказал он. «Как же это?» Это был совершенно неожиданный поворот событий, и я ничего не мог более произнести. Очередное убийство лишило меня на какое-то время дара речи. Потом я подумал, что жертвами теперь становятся и члены семьи Инуба. «Господин Исиока, вы не слышали выстрела после 6 вечера?» — спросил Танака. «Нет». Все время было очень тихо. За последние несколько часов самым громким был звук бегущих ног в коридоре. «Вы были здесь все это время?» «Нет, я ходил с Мори на почту отправить письмо. Тому человеку?» «Имейте в виду Митараи?» «Да». «Только что написал ему Восла». «Когда он его получит?» «Это займет 3-4 дня. Я отправил экспресс-почтой». «То, что происходит, уже ни в какие ворота не лезет. Если так будет продолжаться, полиция станет посмешищем». «Я хотел вам кое-что рассказать». «Не сейчас. У меня нет времени. Кроме того, не говорите, пожалуйста, моему боссу о письме, которое вы отправили, и попросите господина Морию тоже хранить молчание. Как долго вы отсутствовали?» «Наверное, около часа, с 7 до 8. Сначала мне нужно было сделать копии, а потом задержались дольше обычного на почте, потому что письмо за границу». «Понятно. Я еще найду время». С этим Танака исчез. Снова приехала группа судебно-медицинских экспертов, и возле комнаты Сибуэта, Нома, Рютейкана поднялась суета. «Итак, сегодня, 3 апреля, погибли 2 человека. Ненормально, что убийства происходили в таком темпе. В этой местности определенно затаился дьявол, и, к сожалению, появляется он не только ночами. Пожалуй, лучше больше не оставаться в одиночестве. Как показало произошедшее с бабушкой Кику, убивают безо всякого смысла. То же самое, вероятно, можно сказать и про Эрико Курату. Не знаю почему, но преступник делает это безо всякой причины, просто потому, что ему нравится убивать. А поскольку преступления беспричинны, то не будет ничего удивительного, если и я в любой момент стану мишенью. Ужин в тот вечер пришелся на время, когда его можно было назвать скорее полуночным перекусом. Разговоры за едой шли напряженные. Полицейских за столом не было, но присутствовавшие обсуждали, что делать в этой ситуации. Женщины поклялись ни в коем случае не ходить по одной, а мужчин попросили охранять женщин, но и самим воздержаться от действий в одиночку. Другими словами, то, что я проделал прошлой ночью, делать не следовало. И Куко Инубо сидела с печальным выражением лица, оно как бы говорило, что Рюгатаю пришел конец. Возвращаясь к себе после ужина, я прошел мимо своей комнаты дальше по коридору и возле Сибуэта Нома поймал Танаку. Я оттащил его в конец коридора и быстро зашептал на ухо. «Позади Рюдзукана есть сарай с циркулярной пилой. Этой электрической циркулярной пилой не пользовались 8 лет, но, похоже, она до сих пор в рабочем состоянии. Думаю, вам стоит проверить, не использовалась ли она при сооружении плота и расчленении трупа. Только, пожалуйста, поторопитесь». Танака, похоже, хотел что-то сказать, но его явно сдерживало присутствие неподалеку его начальства, так что я быстро его оставил и вернулся в свою комнату.